летели на запад против вращения Земли и выгадали побольше дневного времени и солнца. Внизу пенились белые облака. Солнце как знак прививки против всесветного распада. Он глядел в лазурную пустоту на ослепительно сверкавшие окрыленные турбины. Когда самолет встряхивало, он слегка прикусывал нижнюю губу. Он не боялся лететь, но сейчас ему подумалось, что в случае падения самолета или взрыва, как было недавно над Мэрилендом, когда люди посыпались сверху, как горох, Герцбах станет опекуном Джун. Если Симкин не порвал завещание, Симкин, дорогой, умная головушка, порви завещание. Еще останутся две страховки. Одну папа-герцог выписал на сына своего, Моше. Полюбуйтесь, во что превратилось это чадо, младший герцог, сморщенный, потерянный, с занозой в сердце. Уж себе-то я говорю правду, небо тому свидетель. Стюардесса предложила спиртное, он отрицательно помотал головой. Поднять глаза на ее миловидное цветущее лицо он просто не решился. Когда приземлились, герцог перевел часы назад. Выйдя через 38-й сектор, он заспешил длинным переходом на стоянку проката. Для подтверждения своей личности при нем были кредитная карточка American Express, массачусетские водительские права и университетский пропуск. Его первого насторожило бы разноголосица адресов, не говоря уже о затертом мятом костюме, в каком заявился этот клиент, Мозес Элкана, герцог. Однако выслушавшая его служительница, приятная полногрудая дамочка в кудряшках с пухлым носиком, даже в тогдашнем своем смятении герцог не сдержал слабой улыбки, спросила только, какую модель он хочет, с открытым верхом или закрытую. Он взял закрытую, сизого цвета, и выехал, пытаясь в пыльном солнечном мареве с зеленовато сверкавшими фонарями сориентироваться по незнакомым указателям. Пройдя развязку, он выехал на автостраду и влился в скоростной поток. Ограничение на том участке было 60 миль в час. Он не знал эти новые районы Чикаго. То ли дело громоздкая, пахучая, милая свалка на древнем дне озера. С западного края город Багров хрипит заводами и поездами, травящими новоиспеченное лето дымом и копотью. Из города машины шли сплошняком. На его стороне было свободнее. Он перестроился в правый ряд, высматривая знакомые названия улиц. После Ховард-стрит начался, собственно, город. И тут он знал дорогу. В Монтрозе он съехал с автострады, свернул на восток и направил машину к отчему дому, двухэтажному кирпичному домишку, какие пачками штампуют с одной синьки. Островерхая крыша, цементное крыльцо справа боку, цветочные ящики во всю длину фасадного окна, газон пышной грядой, пролегший между тротуаром и фундаментом. Вдоль же тротуара вязы и растрефанные тополя с почерневшей, запылившейся морщинистой корой и грубеющими к середине лета листьями. Были там еще цветы, кроме Чикаго, нигде им больше не виданное, грубого воскового литья, похожие на красные лиловые рисовальные мелки. Какой-то особый разряд природы, выглядящий как поделка. своим безобразием и пошлостью,